пяти миллионов лет никого нет. Каменный уголь лишь, да золото для пулеметных лент. Нам нельзя здесь, но вывод приходит как плен. Нам некуда дальше, повсюду глаза и камни. Ярбакайте на свете нас метят, как в книгу мертвых. Как стать неожиданно видимым богом, так редко и грубо, так убого. Еще проживет эта ветка. Колдовство никогда не было привилегией избранных. Это было проклятие истины. Сына неха, челюсти тьмы. Вместе мы или не вместе мы, или не вместе мы. Вместе мы или не вместе мы. Свет вместо тьмы. Свет вместо тьмы. Вместе мы или вместе мы. Свет вместо тьмы. Свет вместо тьмы. Говорить с отражением, лихорадочным шепотом, осваивать новую тактику боя копьем. Говорить с отражением, падать и возвращаться, любить и верить, плакать и кричать. Говорить с отражением, лихорадочным шепотом, осваивать новую тактику боя копьем. Любить и верить, падать и возвращаться, просто не думать, гореть и шептать. Вместе мы или не вместе мы. Свет вместо тьмы. Свет вместо тьмы. Вместе мы или вместе мы. Свет вместо тьмы. Ага, свет вместо тьмы. Ха! Немыслимые места. Вот просто встал лед на реке набело. Кожа Каина, сердце Авеля, неровное верное время на неземное. Но правда не в этом, иначе как было бы просто. Погода ломает нам старые кости. Кометы падают в окна, и вряд ли кого-то заботит, что это так закономерно и просто. Вторая ворона присоединится к первой через дорогу. Кому-то побольше, кому-то совсем немного. Вместе мы или не вместе мы. Вместе мы или не вместе мы. Свет вместо тьмы, ага, свет вместо тьмы. Вместе мы или не вместе мы, или не вместе мы. Походка, стали иными движения. Натяжение, притяжение. Звякнули зубы о трудное предложение. Упустили язык, помчался вдаль по жилам кадык. Треснул выстрел, разбилось окно вдалеке. Ночь немеет перед твоим отражением.